Запись номер 10. О том, как баба Нюра мертвая по дому ходила. А что вам о бабе Нюре известно? Это я сама знаю. Очень сильная была. Ее все боялись. Я ее никогда не видела, она не в нашей деревне жила. Но люди с колхоза о ней говорили. У нас на свиноферме работала Дуня была такая. Вот она с их деревни была, если я чего не путаю, конечно. Но эта ведьма страшная была. А чем именно она страшная была? Ну, что ты, ей никто слова поперек не ставил. С ней связываться боялись. Наверное, тоже сделать могла насмерть. О каких-то конкретных случаях вам доводилось слышать? Я знаю только то, что Дуня нам рассказывала, что жуть какая бабка была. Она все искала, кому передать может, а у нее никто не брал. И поэтому никак похоронить не могли. Она умереть никак не могла? Мучилась перед смертью? Да, мучилась. А потом, когда умерла, ее никак схоронить не могли. Боялись. А чего конкретно боялись? Да вставала она. Вставала и по дому бродила. Требовала, чтобы ей привели кого-то, кто взял бы от нее. Так вот нам Дуня рассказывала. Бедняжка. Вставала? Ну да. Уже померла, и в группу его положили. Она ночью вставала и по избе гуляла. Наказывала своим, чтобы не смели хоронить ее, пока не найдут кого-нибудь. Дуня, бедная, так боялась, что и в деревню к себе в те дни не хотела возвращаться. Ночевала у подруги, да и на работу ближе ходить было. А эта самая Дуня была ее родственницей? Да то ли соседкой она была, либо очень дальней родственницей, вот не помню точно. Но она точно не в доме бабы Нюры жила? Нет, точно нет. Что-то она присутствовала там, а как узнала, что покойница встает, то ее и след простыл. Она ее и при жизни боялась страшно. Все боялись. А после смерти пуще прежнего. Сноска. Пуще прежнего. Сильнее прежнего. Но о том, что покойница вставала, вам именно Дуня и рассказала. Да. Она как узнала, что та в ночь после смерти встала и домашних строжить начала? Сноска. Строжить, быть строгим кому-то, наставлять, выговаривать. Так и решила переждать, пока все не закончится. А что именно она рассказывала? Что говорила покойная ведьма? Да я не помню точно. Помню, что как ее родня-то уж была обрадовалась и вздохнула с облегчением. Она встала и начала их гонять, что, мол, и то не так, и другое у нее там. Все правила, видать, в доме были. Да требовала, чтоб привели ей, кто возьмет у нее. И ей привели? Да и вроде как нескольких людей водили, не знаю почему. Но не передавала она. То ли они отказывались, то ли она сама отказывалась, не знаю. Это еще и перед смертью ее было. А как она мертвая-то встала, не знаю. Пришел ли кто к ней, или все испугались. А как все закончилось? Ну, я помню только, что... Дуня тогда отсиделась и пошла на разведку домой. А когда вернулась, то и рассказывала, что, мол, птица за ней прилетела какая-то, а та потом и умерла. Птица? Ну да, она сказала вроде. Я помню, что птица, а подробности уже не помню. Что-то было такое, что птица прилетела, что-то там прочирикала, и все, потом ее и схоронили. А возможно ли такое, что эта самая баба Нюра не умерла в тот момент, когда ее уже положили в гроб? Ну, сказали ведь, что умерла. Как не умерла? Может, ошиблись? Ее смерть подтвердили врачи? Ну, этого я уже не знаю, кто там что подтвердил или ошибся. Вот что слышала, то и рассказываю. Наверное, фельдшер приходила. Врачи тогда и не стали бы вызывать, да и фельдшер, может, не была у нее. Ее все боялись. Никто лишний раз и возле дома не проходил.